Как применять цвета? Практические рекомендации. Меня часто спрашивают, как применять цвета. Если вы взялись рисовать элемент, например, металл, берете коричневый цвет, а потом говорите себе, что неплохо бы этот металл подплавить, добавить пластичности. Там, где есть тепло, металл становится мягкий. Если взять красный цвет, добавить штриховку и линии, то металл сразу начинает плавиться. В каком цвете металл выражается? Для чего он является родительским? Например, мать реализуется в своем ребенке. Можно добавить синего, чтобы коричневый пошел к самореализации. Синий приглушает избыток красного. Синий охлаждает. С точки зрения колористики, коричневый с синим — это морские цвета. Можно добавить коричневого, чтобы усилить металл. Вода — синий цвет, для коричневого — ребенок. Поэтому, когда мы добавляем синий, коричневый идет легко. Творческая энергия — это забота об элементе дитя. Дерево заботится об огне. Огонь заботится о земле. Земля о металле, металл о воде. Когда у вас присутствуют все цвета, вы говорите, что видите разумное сочетание всех энергий. И добавляя определенное количество того или иного цвета, я управляю движением энергий. Во время работы я разговариваю сам с собой. Вот здесь хочу добавить осознанности, а здесь пошла какая-то эманация. Добавлю-ка осознанности. Добавляю желтый цвет. Пока я не понимаю, что я делаю. Потом сюда мысль придет. Работая с цветами, опасайтесь перегибов. Например, молодежь ходит только в голубых или зеленых джинсах, светло-голубых майках. Скорее всего, они выбирают согласно возрасту, но можно понимать, что это угнетает ясность, покой, стабильность. С этим тоже надо быть аккуратным. Мы работаем на очень глубоком уровне, управляем впечатлением. Творчество. Какая это энергия? Это ветер. Как бы вы нарисовали ветер? Творчество или даже креативность — это ветер, потому что творчество — это суммарный процесс, а креативность как свойство — это оригинальность. Можно себя сейчас спросить, в каких сферах жизни мне нужна эта креативность? Потому что важно не только разбудить энергию, а направить ее в нужный контекст. Применение идеи о пяти элементах для здоровья. Цвет мы выбираем интуитивно. Можно и аналитически. Берем какой-то цвет, пробуем его на рисунке и наблюдаем за своими ощущениями. Когда-то со мной произошла такая история. Я работал в клинике психологом. Однажды к нам пришел человек с каким-то очень тяжелым заболеванием крови, близким к онкологическому. Его уже отправляли на сложное лечение. И он, в общем-то, обычный человек, сказал, что никогда не пришел бы к нам с нашими методами, так как верит обычной медицине, но она никак не может решить его вопрос. У него недостаток красных кровяных телец. Наблюдаю за ним. На нем черные джинсы, черная майка, черная кепка, черный цвет лица. Ну просто какой-то черный человек. Размышляю, что у него может быть с красной системой. А ничего положительного с красной системой у него не может быть просто потому, что он угнетает ее внешними формами. Я ему предложил в первую очередь надеть красную кепку, майку и штаны. Он начал со мной спорить, что никогда так не будет делать, что никогда мужчины его возраста и рода не ходят в красном, а напротив, что он всегда ходит в черном и что это свойства настоящих мужчин, и так далее. Все это было в Израиле. В итоге мне удалось его убедить. Я сказал ему, что он может делать, что хочет. Но если он попробует, то у него есть шанс. Мы с ним даже процедур никаких не делали, но начали с того, что поменяли ему стиль одежды. В итоге, за месяц такого тотального изменения гардероба, медитаций на огонь и прочих подобных действий, ему удалось вылечиться, не прибегая к химическим способам. Потом я его встретил лет через 10. Он весь в красном. Я смотрю и чувствую, что у него уже начинаются другие заболевания. У него появились красные прожилки на лице, белки глаз стали красноватыми. Предложил ему снова произвести изменения и сбалансировать ситуацию на уровне гардероба. Вода — это перинатальный период жизни ребенка. Жизнь начинается с рождения. Это ветер и так далее. Человек проходит круг, пока не уходит в глубину. Что касается болезни, то в подходе к ней восточная медицина сильно отличается от западной. Западная медицина не диагностирует заболевания, пока не появится очевидный симптом. Но они появляются уже, когда болезнь находится в стадии земли, то есть первые два этапа любого процесса почти незаметны. Изменения в функциях — это ветер. Например, что-то я стал хуже спать и больше есть, быстрее уставать. К западному врачу с этим не придешь, но для себя здесь уже можно сделать вывод, что на уровне ветра что-то уже начинает происходить. На уровне огня начинает что-то происходить в эмоциональной сфере, и только на уровне земли получаем некоторое осознание, что симптом вышел в телесность. Это говорит о том, что любое заболевание на стадии симптомов — это уже далеко не начальная фаза. Более того, болезнь в период металла — это уже органические изменения. Все виды болевых ощущений от болезни — это уже стадия воды. Острые боли появляются на уровне металла. Болезнь находится в высокой фазе развития, а хронические боли — это этап воды. Отсюда уже выбраться бывает сложно. Каким-то образом надо развернуть всю систему в обратную сторону, чем мы и занимаемся. Или же болезнь переходит в другую фазу, когда организм меняется так, что начинается следующий этап роста всего. Поэтому важно определить, на какой стадии развития находится болезнь. Существует 5 стадий заболеваний. Первые 3 практически незаметны. По большому счету, когда люди обращаются к специалистам за помощью, проблема уже находится в стадии металла и заявила о себе настолько, что человек не может с ней справиться. Идеальное состояние — это когда присутствует вся палитра, то есть это гармоничное сочетание всех энергий. Схема нужна нам, чтобы понимать, что мы вносим в рисунок, чтобы не добавлять спонтанно чувства, которые в данный момент не нужны. Здоровье — это следствие гармонии в мире. На здоровье стоит смотреть через то, что не получается снаружи. Классически применяют не более 3 цветов в одной композиции. Наши картинки несколько эклектичны. В живых объектах присутствуют все элементы. Болезнь, дисфункция — это отсутствие баланса элементов между собой. Когда мы работаем с варикозом по алгоритму снятия ограничений, делаем выброс, и затем на пункте 4.2 встанет вопрос — каким цветом выделять фигуры. Этот цвет остается в моем впечатлении. Если я хочу делать выброс на исцеление варикозного расширения вен, то, наверное, фигуры, которые я стану фиксировать, будут темно-синего цвета. Можно добавить желтого, потому что он даст движение красному цвету дальше. С варикозом лучше воздерживаться от красного цвета. С другой стороны, если вы берете контекст, не связанный с этим, надо посмотреть, куда отправить свою страсть. Это болезнь избытка любви. Есть люди, которые любят-любят, но потом они же печальны, периодически обижаются. Обида, печаль, ревность — это свойство металла. Приступы печали — янская форма металла. Она возникает всегда, когда есть избыток иньской формы огня. Это очень близкие вещи. В том числе это способ уравновесить психическое состояние у человека с варикозом, то есть чуть-чуть охладить страсти. Эта избыточная сердечность может быть болезненна, как ни странно. Возьмите атлас организма и раскрашивайте его. Это может принести пользу организму. Пусть даже с точки зрения современной медицины это покажется средневековьем. Повышенная тревожность — это желтый, оранжевые цвета, ближе к охре. У нас есть две версии. Первая — как угнетать. Например, земля угнетает воду. Так мы можем оказывать влияние на ситуацию, угнетая уровень проявленности элемента. Как ослабить влияние желтого, земли? Добавить больше зеленого, ветра. Кто меньше всего тревожен? Молодые люди. Они живут в креативном, подвижном духе и вообще не знают тревожности. Если мы возьмем их цвета, добавим светло-зеленого или светло-голубого, будем чаще бывать на природе, то будет угнетение желтого, избытка сознания. Тревожность — это избыток сознания. Вторая версия — куда эту энергию отправить? Если есть избыток сознания, значит, энергия Земли дальше не переходит в металл. Если включить коричневый, бежевый цвет в свою палитру, то тревожность может сняться. Надо создать субъективный металл. Что такое тревожность? Это когда в целом нет структуры бытия и представлений. Людям с повышенной тревожностью я бы предложил рисовать больше структур. Суставы относятся к скелету. Поражающие их артриты, артрозы и прочее — это все болезни воды и критичности. Что такое критичность? Это неспособность увидеть происходящее как правильное. Критичные люди бурчат и настаивают, что они знают, как лучше и правильнее. Чтобы решить проблему артритов и артрозов, стоит сказать себе, что я вообще ничего не знаю. Соответственно, добавить больше желтого в картинке. Можно добавить зеленого, оригинальности. Проблемы с почками связаны со страхом и также с критичностью. Головные боли — это избыток упрямства, иньской сухости. Это когда много коричневого. Я бы разбавил это с помощью красного, страстности, и дал бы дорогу синему, мудрости, чтобы течение пошло. Лишний вес — это избыток тревожности, отсутствие ясности. Надо добавлять зеленый и голубой. Желтый вообще вывести. С недостатком веса, наоборот, надо добавлять больше желтого и охристого. Щитовидная железа, как и вся эндокринная система, — это земля, ясность. Воспаление — это красный. Его можно угнетать черным, синим, можно оттенять желтым, чтобы ему было куда двигаться. Проблемы толстого кишечника — это упрямство. Такие люди очень волевые. Это может быть и возраст, и связанная с проявлением воли профессия. Решается с помощью красного. Можно добавлять зеленого, это дает движение. Я не доктор, поэтому больше даю психологическую составляющую цветов. Надо смотреть не на название болезни, а на ее симптоматику. Сначала изменения происходят на психическом уровне, затем на эмоциональном. И только потом уже в теле начинаются какие-то органические изменения. Важно понять, пока не изменятся психоэмоциональные свойства человека, получить телесное исцеление очень сложно. А на тонком уровне намного легче работать. К Как убрать неуверенность? Движением. Зеленым цветом, голубым. Неуверенность — это избыток земли, размышлений и осознанности. Как убрать желание делать все идеально? Многие люди, наоборот, хотят научиться делать все идеально, но продолжают делать тяп-ляп. Что значит идеальное? Это соответствие какой-то строгой структуре, то, как все должно быть. Это металл, желание дожать все до какой-то последней точки. В каком-то смысле это упрямство или упорство, это снижение оригинальности. Поэтому здесь можно добавить оригинальность ветра, это зеленый, голубой. Страх — это вода. Его можно компенсировать желтым, он всегда вносит осознанность. Что касается вен, то бывают разные проблемы. Например, при их хрупкости красного надо добавлять, синий и зеленый в варианте с венами разжигают огонь, а при варикозе наоборот надо запустить желтый или черный. Проблемы с кожей лечатся на уровне металла. Проблемы с глазами — это меридианы печени и желчного пузыря. Это недостаток оригинальности. Чтобы снять тревожность, нужно включить ветер, оригинальность. Тревожность — это когда присутствует стабильность или ясность, неудовлетворяющая ситуации. Подвижность, креативность и воля угнетают сомнения. Можно принять решение исследовать его, и это способ отправить землю в металл. И добавить креативности, используя зеленые и голубые цвета, поработать с коричневым цветом. Исцеляющий фактор волнительный, он вызывает сопротивление. Все, что приводит к заболеванию, это хронические привычки, постоянство. Исцеление — это то, что не нравится начинать, то, что не является стереотипом. Когда организм здоровый, он интуитивно подсказывает исцеление. А когда он уже хронически поврежденный, когда система в дисбалансе, то он отстаивает свое. Какой цвет поможет забеременеть? Красный. Детородные органы связаны с перикардом, с тремя обогревателями. Все, что связано с зачатием, всегда связано с красным. Это значит убрать черное. У многих людей преобладает в гардеробе черный цвет. Красный — это разжигание страсти, открытое отношение к жизни, доверие много в огне. Нежно-розовый, персиковый тоже в этом случае подходят. Иньский — красный, плотный, насыщенный. Янский — нежный, легкий. Аллергия — это раздражение на что-то, подавленное движение, когда человек не может проявить свою оригинальность и заявить кому-то о чем-то. Я бы в таком случае рисовал зеленым. Чаще всего это сдержанное движение. Болезнь проявляется на коже, значит, элемент металл. Если брать аллергию по временам года, то распределяется это так. Дерево — весна. Огонь — лето, земля — позднее лето, начало осени, металл — осень, вода — зима. В этом смысле, если аллергия только летом и еще огненная, то это избыток огня. Я бы предложил в этом случае держаться в тени, носить темно-синие одежды. Следует беречь свой темперамент в это время года и предложил бы терапию оригинальностью. Что у нас есть оригинального? Как можно оригинально поступать? Кости начинают ломаться, когда организм достигает состояния воды. Или по возрасту, или по болезни. Вода — гибкость или, с другой стороны, хрупкость. Хрупкость — это когда что-то начинает ломаться. Инсульт — это состояние сосудов мозга. В этом случае огонь очень слабый. Это хрупкость сосудов. Лечить это или поддерживать надо красным цветом. Вообще в возрасте от 36 до 48 лет требуется много огня, чтобы снизить хрупкость и жесткость системы. В любом состоянии, когда возникают боли, требуется больше красного цвета. Надо угнетать металл, чтобы система оставалась сильной. Мигрень — это избыток металла. Я бы добавлял чуть-чуть огня. Повышенное давление связано с сужением сосудов. Когда они сужены и не эластичны, давление повышается. Чтобы сосуды расширялись, надо добавить красного цвета. Важно ведь еще понимать, что вы рисуете, какая у вас тема, куда вы направляете энергию. Но если сосуды расширяются, то давление падает, поэтому опять красный. На самом деле красный цвет очень любопытный. При опухоли уходим от черного к красному. Это минимум металл, максимум вода по состоянию процесса. Это уже органические изменения. Это откровенный холод. Соответственно, желтый и красный помогают работать с опухолью. Зуд — это избыток ветра, непроходящее раздражение, которое выходит наружу. Можно попробовать коричневым компенсировать. Боль — это сухость. Надо добавлять тепла, красного или желтого, красный шарф на поясницу. Важно запомнить. Мы не занимаемся исцелением патологий, историей болезни. Мы занимаемся практикой внимания и наблюдения за собой, за взаимоотношениями цветов. Наш курс не целительский, он о том, как рисовать с размышлением. Стоит научиться мыслить, а не исцелять любой ценой все подряд. Как проявляется цвет в разных возрастах, вкусах и отношениях? Кризис в стадии огня — это когда нет влечения, когда состояние близко к ненависти. Так происходит, когда избыток воды и критики влияет на человека. Я бы спросил, где источник критики? Какие можно дать рекомендации для возраста металла? В этом возрасте у человека усиливается естественным образом тяга к структурированию и волевому действию. Я бы рекомендовал найти применение новым свойствам, чтобы они не проявлялись в социальной среде, например, в семье. Подумайте, что вы можете структурировать, чтобы не делать это со своими родными. Можно открыть бизнес, найти дело, которое вы можете делать постоянно. С другой стороны, в возрасте металла всегда есть провокация, связанная с тем, что хочется огня. Огонь угнетает металл, так что надо быть осторожными со страстями. Надо придумать, где и как реализовать огонь в своем возрасте. Важно, чтобы не появилась патологическая страсть в отношениях. Что я могу делать страстно? Играть на фортепиано, танцевать, рисовать, то есть куда я могу деть недовыраженный огонь. Но важно не пережать. Чуть больше ярких цветов в одежде, чуть больше огня. Белый — цвет металла, воля. Его влияние — усиление воли. Мы видим его повсюду, его больше всего. Мы живем среди белого цвета, надеваем белые рубашки. Это также проблема медицинских учреждений. В частных клиниках нет белых стен, но больше зеленых и других природных цветов. Когда в жесткую систему вливается красное, то есть страсть, интерес, влечение и так далее, то она освобождается от давления. Ветер освобождается от давления, и тогда наступает прилив молодости. Возникает больше огня, система омолаживается. Возраст металла сам по себе очень критичен. Если его мягко не пройти, то вода принесет вместо счастья и глубины кризис. Тогда в возрасте 60+ мы можем оказаться в состоянии безумной критичности ко всему, и это может сделать нас противными людьми, которые не будут нужны даже собственным детям. По большому счету, люди в стадии металла самые сильные, самые структурированные и мощные по отношению ко всем другим возрастам. Это люди, которые занимаются управлением производством. Ветер — это новичок, стажер, огонь — молодой специалист, земля — уже хороший специалист, а стадия металла — это стадия директората, потому что воля очень большая, и чувства уже не берут, потому что ты уже способен противостоять креативу. У креатива есть разрушительное действие. Те люди, которые постоянно задают новую идею, креативщики, ломают привычные устои, структуру. Люди ветра влияют на людей земли, создающих какую-то стабильность, ясность. И если нет металла в голосе, в отношениях, то ветер раздувает огонь и рассеивает землю. В возрасте 85 лет я бы посоветовал носить красную бейсболку. Это второй круг жизни, время огня. Нужно расслаблять упертость. Фиолетовый цвет — это смесь красного и синего. Вокруг ветра есть и огонь, и вода. Если смотреть в отношениях мать и дитя, то выращивание ребенка — это творческий процесс для матери. Поэтому если в отношениях появляется такое, он ветер, она огонь, то ему приятно за ней ухаживать, а ей приятно принимать эти ухаживания. Поэтому если к ветру вы добавляете чуть-чуть красного, то получается творческое выражение. Куда эту энергию девать? Куда направить эту креативность? А если добавляете синего, то вопрос, откуда брать креативность? Поэтому история с фиолетовым очень гармонична в плане креативности. Эта система также связана со вкусами. Ветер — это кислый, огонь — все оттенки горького, земля — сладкая, металл — пряная, вода — соленая. Избыток соленого приводит к критичности. Иногда это гасит избыток влюбленности, поэтому излишне радостным людям не помешает немного солененького. Беременных женщин тянет на соленое, они влюблены в жизнь, так природой устроено, и солененькое нужно для того, чтобы умерить количество любви. Как выбрать тему при использовании этой техники? Спросите себя, где мне в жизни нужна такая стихия? Всегда есть то, куда нужно добавить ветер. Например, в бизнес, в отношения. Бывает, что отношения попали в стадию металла. Конечно, семью рассчитать невозможно, но если в ней больше упрямства, то она находится в стадии металла и в какой-то степени близка к своему завершению. Можно семью в этом случае подлечить и добавить оригинальности. Возможно, появится какая-то новизна в отношениях. Например, хватит смотреть телевизор, пойдем в парк. И вообще, давай больше бывать на природе, где много зеленого цвета. Возможно, появятся еще какие-то оригинальные приемы, которые разжигают в том числе страсти и плавят металл. Если говорить про ремонт, то на этом стоит весь фэншуй. Лет 15-20 назад все очень страстно его изучали. И фэншуй невозможен без всей этой системы УСИН, то есть пяти элементов. Потому что с помощью цвета стен, всякого рода штор, мягких деталей интерьера, текстиля очень легко решать разные вопросы. Но наша задача — рисовать. Поэтому стоит помнить, что все это субъективные переживания, которые мы несем в себе как впечатления, которые определяют наши отношения. Наша задача — прежде всего менять свое отношение, свою субъективность, а не сразу перекрашивать стены. Слушать ли интуицию — это вопрос спорный. Интуиция — вещь двойственная. С одной стороны, она позволяет прислушаться к исцеляющим паттернам. С другой, из бессознательного вместе с интуицией могут приходить стереотипы. В этом смысле слушать интуицию для меня лично — вещь сомнительная, потому что стереотип стоит на том, что приятно. Интуиция часто подсказывает делать так, как приятно, как нравится, настаивать на своем. А нам тут вся аналитика нужна для того, чтобы перейти к какой-то степени осознанности. Когда будете рисовать, например, металл, спросите себя, в какой сфере моей жизни мне нужен металл? То есть не в целом, а именно в каком контексте мне нужна эта воля, упрямство, мужественность. Например, если у человека не хватает воли нести металл в бизнес, то он его проявляет в семье. Он такой упрямый, жесткий. А его задача — направить металл совсем в другом направлении. В жизни очень много компенсаций. Поэтому, чтобы направить энергию, которую мы поднимаем, в нужное русло, нужно очень ясно определять тему, контекст. Если я говорю об оригинальности, то куда ее направить? В отношения, например. Если семья находится в стадии металла, то туда уже стоит добавлять красного и зеленого, страсти и оригинальности. Если семья в этой фазе, значит оригинальность угнетена, не хватает новизны, детского сумасшествия. Чтобы рисовать элементы, стоит просто опустить руку и сказать себе: «Я рисую огонь». Или ветер, или землю. Как нарисуется? Я не знаю. Потом посмотрим. В этом смысл креативности. Не знать, не иметь структуры. У нас есть алгоритм. Он задает психический процесс. Все остальное, как получится. Как научиться рисовать структуры? Структура — это иллюзия чего-то ясного, стабильности. Структура — это ясно выраженные отношения между элементами. Мы ведь работаем с нашими иллюзиями, просто разные их форматы дают нам разные состояния. Янское дерево больше голубое, светло-зеленое. Иньское дерево травянистое, темно-зеленое, цвета хаки. Огненные цвета, когда мы рисуем ветер, появляются уже на стадии вдохновения, в пункте 4.2. По сути, ветер переходит в огонь. Если рисовать землю, какого цвета она будет? Оранжевый, плотная охра, желтый, земля. В пункте 4.2 здесь будет переход в коричневый. Многие женщины не склонны к структурированию, им хочется больше подвижности, динамики. Поэтому в этом смысле структурирование — способ адаптировать металл. Люди, которые не создают структуру, в металле страдают, а в этом случае возникает желание вернуть огонь и появляется печаль. Поэтому рисовать много структуры — это само по себе терапевтическое действие. Мы меняем свое представление о человеке. Например, как изменить свое отношение, если я верю, что человек замкнут и не желает общаться? Что такое общение? Какая это энергия? Это ветер. В стадии воды общение — это вместе помолчать. И человек может быть не замкнут, но находится в состоянии воды. Я бы сначала спросил, какого он возраста, какие у него проявления, какова симптоматика его поведения. В этом смысле, если я вижу, что человек спокоен и сдержан, то могу предположить, что он в состоянии или металла, или воды. Можно добавить красного в своем отношении к нему, расплавить металл. Другой человек — равно мое представление о нем. Это я помню всегда. Если это иллюзия, то я придерживаюсь ее. С другой стороны, люди оправдывают наши ожидания. Мы художники. и понимаем, что у цвета есть значение. Особенно потому, что мы работаем в области психики и впечатлений. Цвета можно использовать очень точно или приблизительно. В любом случае, работая с цветом, стоит быть осознанным. И у этой осознанности есть своя структура. Мы привыкли смотреть на все с романтической точки зрения, что должно быть много сердца. Но эта идеология создается для молодых людей, а уравновешенность предполагает равновесие между сердечностью и прохладой мудрости. Сердечный человек это может воспринять болезненно и даже посчитать несколько аморальным. Я не говорю, что надо гасить доброе отношение к людям, но избыточную любовь — точно. У мам много избыточной любви. Есть мамы, которые просто сумасшедшие в этом. Грустно это звучит. Обида — это янская форма металла. Если же человек носит ее в себе, она перерастает в печаль. И тогда появляются многочисленные респираторные заболевания. Это уже иньский металл. Если какой-то цвет применять трудно, значит его рисовать полезно. Если же наоборот, к нему тянет, то стоит несколько воздержаться от использования. И нужно начинать рисовать с чего-то, что идет легко, постепенно осваивая всю гамму. В конце концов, когда мы говорим, что жизнь — это гармония, то имеем в виду, что все цвета присутствуют в любом жизненном моменте. Не бывает ситуаций, где чего-то не хватает. Если есть пристрастие к каким-то определенным цветам, то это болезненное явление. Иногда может казаться, что когда берется много разных цветов, это слишком пестро и эклектично с точки зрения эстетики. Но набирая цвета постепенно, создавая такую радужность изображения, мы позволяем себе создать гармоничное отношение внутри картинки. И стоит каждый раз, беря цвет, спрашивать себя, какое чувство и какое интеллектуальное свойство я сейчас привношу. Когда я беру черный маркер, веду линию, мудрости добавил, связал вместе что-то, структура появилась. Избыток инь компенсируется с помощью ян. Добавляешь больше ян, становится меньше инь внутри элемента. Если есть инь металла, надо добавить ян металла и инь огня. Иньские цвета — темные, янские цвета — светлые. Избыток бывает там, где нет выхода, но накапливается и накапливается, поэтому надо дать этому выход. Например, я устал от постоянной системной деятельности. Порисовал ветер и словно отдохнул, снял напряжение. Есть некоторые люди, у которых очень сильно развита воля. У них сильно развито желание хотеть меняться. «Хочу хотеть меняться». И они очень много времени посвящают этому, нарабатывают квалификацию. Но когда вдруг появляется инструмент, который реально может помочь измениться, у них возникает сильное бессознательное сопротивление. Воля по-прежнему сильна, но бессознательное сопротивление очень высокое. И чем более организован человек, тем сложнее. Если у человека кризис веры, то это избыток воды, холода, присутствует критичность. Что с этим человеком тогда нужно сделать? Работаем с силуэтом человека. Нужно добавить ему осознанности, желтым цветом закрасить голову. Можно взять оранжевый. Красный гасит воду и критичность, но осознанности добавляет именно земля. Что такое фиолетовый? Взаимоотношение синего с красным. Глубокий фиолетовый — это смесь воды и огня. Теплая вода, если хотите. Если говорить про чакры, то фиолетовая верхняя — это глубина космоса, глубина воды, смерти. Но, с другой стороны, это присутствие огня, глубина жизни. Как можно поработать с фигурой человека с помощью цвета? Рисуем фигуру, которая символизирует мое состояние. Делаем паузу. Присматриваемся к палитре цветов. Кладем базовый цвет, основной фон. Это цвет, который мне сейчас больше нужен по ощущениям. Он легкий, светлый. Делаем паузу. Смотрим, какие еще цвета хочется внести. Я беру несколько карандашей. Беру красный. Не хочется. Убираю. Беру синий. Пробую аккуратно. Тоже не хочется. Медленно набираю цвет. Так и подбираем цвет, место его приложения и количество. В нейрографике все построено на внимании, на взаимоотношении с самим собой. Мы способны понимать, что у нас есть тема и взаимоотношения с ней. И когда я беру цвет, то понимаю, что добавляю определенные смыслы. Но я работаю в отношениях с самим собой. Нам схема нужна, чтобы понимать смысл цвета и какой характер вносим в картинку, а не чтобы по ней подбирать цвет. Размышления над картинкой должны быть философские, а не терапевтические. Элементы и бизнес. Бизнес проживает те же фазы, которые проживает все живое на Земле. Есть весна, лето, осень, зима. Для того, чтобы бизнес инициировать, необходима свежая идея, достаточное количество ветра в голове. Ветер интеллектуально отвечает за креативность. Оригинальность — свойство дерева. Создать проект — значит обуздать энергию оригинальности. Что такое огонь в бизнесе? Что такое тепло? Тепло — это стартап. Огонь — это темперамент, горение. Стартап, прежде всего, сбор людей. Основным ресурсом любого проекта являются люди. Они ключевые игроки, которые вкладывают душу в новое дело. Команды предопределяют дальнейшую судьбу бизнеса. Фаза становления в организации требует очень много элемента земля. В это время требуется посадить бизнес на землю, чтобы начал прорастать темперамент. Бизнес начинает обретать плоть. Мы получаем первые образцы, сравниваем их с рынком, представляем на всеобщее обсуждение, получаем первый отклик от заказчика. По мере прохождения фазы земли выкристаллизовывается то ценное, что было заложено когда-то в первоначальной инициации. Наступает время монотонного труда. Когда у бизнеса появляется четкое понимание всех внутренних процессов и возможных рисков, он переходит в стадию металла, то есть выходит на проектную мощность. После достижения максимального предела мощности бизнес переходит в следующую фазу — упадок. Наступает угасание, стадия воды. Топ-менеджеры теряют интерес к происходящему. Компания перестает успевать за изменениями рынка. Начинается технологическое отставание. Меняется все. И поэтому тот жесткий, кристаллический рисунок, который был создан и дорос до фазы металла, перестает быть адекватным. Бизнес погибает. Мудрый владелец предупрежден об этом. Он знает, что любой бизнес, который достиг предела, начнет стремиться к распаду. Соответственно, он может бизнес либо реструктуризировать, либо переориентировать. По сути, дело начинает умирать. Но остается огромное количество ресурсов, которые можно интегрировать в новую архитектуру бизнеса, сформировать новый тип производственной среды. И тогда начинается новый этап развития. Мы вновь выходим к этапу дерева. Умом понять ничего нельзя. Понимание приходит с опытом.